Юджин добился чего хотел, им выпала возможность поговорить с Игорем Анатольевичем, который фактически сегодня правил НОК. Рика коротко изложил свой план, и Игорь Анатольевич согласился. Конечно же, старатели не стали говорить, что они собираются делать с технологией, но Игорь Анатольевич, похоже, сам прекрасно обо всем догадался. А как иначе? На его должности, при его нынешнем положении не просчитать такое было бы верхом глупости. И он просчитал, прокачал все за и против, и, судя по всему, принял решение. Старатели получили карт-бланш на свою затею. Теперь дело оставалось за малым, провернуть все так, чтобы их планы воплотились в жизнь. Глава 13. Добровольно заключенные. 163-273. На выход. Рика поднялся с кресла и пошагал к дверям, ведущим из челнока. Стоило только переступить порог, как двое охранников в форме ментел тут же подхватили под руки, закованные за спиной, стащили со сходни и подвели к третьему вертухаю, у которого в руках было нечто, напоминающее гибрид пистолета и медицинского инъектора. Вертухай шагнул к Рика, стремительным движением поднес свое оружие к шее заключенного, нажал на спусковой крючок. Боль пронзила тело Рика, его ноги подкосились, в глазах потемнело, и только благодаря тому, что двое охранников его держали, он не упал. «Давай очухивайся, хватит тут обмороки изображать». Чья-то чувствительная пощечина вернула Рика в реальность, и охранники, протащив его мимо вертухая с пистолетом, толкнули дальше, туда, где под стеной уже стояли другие заключенные. 163-274, раздался крик «На выход!», и из челнока появился следующий заключенный, с которым проделали все те же манипуляции, что и с Рика. Рика прекрасно понимал, что тут происходит. Все новоприбывших клеймят. Небольшое устройство, вшитое в тело заключенного, дает практически полный контроль над ним. С помощью устройства охрана видит, где находится заключенный, что делает, что говорит, что слышит и видит. Ну а в случае, если вдруг заключенный проявит непокорность, это уже устройство начнет генерировать сигналы, которые отправятся прямиком в нервную систему. В зависимости от их интенсивности носитель будет испытывать сильную боль, отключится или же вообще станет паралитиком. Классика ментел. Их методы, похоже, с годами нисколько не поменялись. Совсем другое дело, что сейчас в корпорации кроме таких вот заключенных вроде Рика, которых свозятся всей галактики охотники за головами, должны быть и обычные наемные рабочие, которые трудятся по контракту. Работа на ментел – не сахар, но все же люди от отчаяния или безысходности соглашаются и на такое. И вот что Рика было интересно, неужели контрактникам ментел вшивают такую же дрянь в тела, как оказалось, вшивают. И более того, разницы между заключенными и контрактниками не было ровным счетом никакой. А еще, прожив тут целый месяц, Рика понял, никаких новых технологий он здесь не увидит, во всяком случае, пока что весь трудовой процесс выглядел так, будто они не в современном мире живут, а в глубоком прошлом, веке эдак 17-м. Самые обычные кирки, вшия и блохи в бараках, да и сами бараки. Назвать это современным жильем, пусть и общажного типа, язык не поворачивался. Скорее уж сколоченные на скорую руку хибары, в которых держали рабов. «Ах ты ж, мать твою!» На соседнюю лежанку рухнул Юджин, только что вернувшийся со своей смены, рук вообще не чувствую. Рика не ответил, ведь он был не в лучшем состоянии. По 12-16 часов молотить киркой по камню, здоровья не прибавит. «Ни хрена не понимаю», меж тем заявил Юджин, «каким образом корпораты добывают такие объемы руды при такой организации процесса? Это же просто нереально», Рика хмыкнул. Юджин был абсолютно прав. Если добывать руду столь примитивным образом, то рассчитывать на то, что удастся завалить цены на руду хотя бы в одном секторе, было нереально. Физически невозможно добыть столько руды, сколько ментел поставлял на рынке. И где-то в этом и был подвох. Рика это чувствовал. Он буквально знал, что где-то в этом кроется разгадка. Плюс была еще одна странность. Если когда они только прилетели, их принимали и готовили к работе сотрудники ментел, настоящие, живые люди, то здесь, в штольнях, на охране жилого сектора, на приемке и в хранилище порядок поддерживали только боевые дроиды. Людей и охранников практически не было. С одной стороны, конечно, это плюс, издевательств было куда меньше, но в этом же крылся и минус. Если при человеке охраннике можно было отлынивать от работы, то в случае с дроидами это было невозможно. Они смотрели за работой так, что даже на секунду оторваться, перевести дух, дать возможность усталым рукам хоть немного отдохнуть от кирки было невозможно. К тебе тут же подскакивал дроид, заставлял продолжать работу. А стоило заортачиться, либо получишь под ребра железным кулаком, либо, а скорее всего, вдогонку, тебе назначат дополнительные часы работы в шахте, и вместо того, чтобы хоть немного отдохнуть, поспать, ты вынужден будешь дальше махать кайлом. Так вот, ментел раньше экономили на всем, в том числе и на охране своих добывающих комплексов. Человек-охранник обходился дешевле, чем дроид. Но тут почему-то корпораты отошли от своих принципов, решили использовать железяки. Наконец, третьей странностью было то, что сам Рика пока толком описать не мог. В какой-то момент, когда они спускались в шахту, он почувствовал нечто необычное. Будто проходишь через какой-то барьер, то ли энергетический, то ли слабенький силовой, аналоги, но более мощные, устанавливали, например, в тюремных камерах. Во всяком случае, когда Рика прошел через этот незримый барьер, он ощутил небольшое сопротивление, по коже словно бы проскочили разряды электричества, заставляя волосы подниматься дыбом, саму кожу приятно пощипывало. Что это было? Вполне возможно, что барьер, который предотвращал побеги. Но на кой черт он нужен? Ведь на посадочной площадке охранников было столько, что нечего даже думать пролезть на какой-нибудь корабль и улететь. Это просто невозможно. Тогда зачем установили этот барьер? Рика пришел к выводу, что это был вовсе не барьер, а некое поле, излучаемое чем-то, находящимся в центре добывающего комплекса. Туда рабочих не подпускали, дроиды, словно статуи, стояли на подходах и пресекали попытки любопытных пройти дальше. И что же там могло быть? Загадка эта не давала покоя Рика, и он был уверен, именно там кроется ответ на все вопросы. Именно там находится секрет, который позволял ментел добывать руду в огромных количествах. Однако связать все воедино Рика не мог. Если есть нечто, некое устройство, которое это делает, то на кой черт рабочие? У Рика была возможность прикинуть и пообщаться с довольно большой частью находящихся здесь, и все они как один выполняли одну и ту же работу, махали кирками, таскали руду, вывозили мусор, лазали в шахту. «Сраный Торм!» — тем временем проворчал Юджин. «Он нас кинул», на это Рика возразить было нечего. Действительно, по всему выходило, что ног их подставили. Когда там должны были прибыть боевые корабли конфедерации, 2 недели старателям отводилось на поиск разгадки, а прошло уже больше месяца, и никаких признаков того, что на добывающий комплекс планируется нападение, не было. Может, оно было, но завершилось неудачей? Нет, это невозможно, будь хоть какие-то боевые действия, соверши ног атаку, и это было услышали и увидели все. А так все было тихо и спокойно. «Я вот не понимаю», меж тем заявил Юджин, перематывая бинт на руке, «на кой черт на посадочной площадке, когда мы прибыли, было столько кораблей? Ты видел?» «Ага», кивнул Рика, «штук 20 большегрузов». «Во-во», подтвердил Юджин, «а мы за месяц не выдаем и четверти объема для загрузки одного. Зачем их столько? А ты заметил, сколько стояло контейнеров под погрузку?» Задал встречный вопрос Рика. «Ну много», наморщив лоб, ответил Юджин, «очень много». «Ага, именно», согласился Рика, «и при этом я узнавал у ребят, за последнее время никакого увеличения плана не было, работали как обычно. Я тут, пока киркой махал, интереса ради посчитал, чтобы забить один большегруз под завязку нужно около 3 месяцев, а 10 большегрузов, считай, 3 года, закончил за него Юджин, но корабли стоят, их загружают, и по всему видно, объемы такие, что кораблей не хватает. Как так? Вот и мне интересно, откуда руда? Сегодня и узнаем», хищно усмехнулся Юджин. «Все готово?» «Все», кивнул Рика. «Ну тогда начинай, а я на шухере». Рика кивнул и закрыл глаза. Сейчас ему предстояло запустить нейросеть, которую должен был отключить установленный в их тела имплант ментел. Должен был, но не отключил. Точнее, старатели знали о том, что корпораты это сделают, и заранее подготовились. Все, что Рика нужно было сделать, это в определенной последовательности согнуть свои пальцы, что приведет к запуску дремлющей до поры до времени в их телах колонии нанитов, которых невозможно обнаружить ни одним сканером. Наниты отключены, неактивны, следовательно, невидимы, не реагируют ни на что. Но стоит только им отдать команду. Когда последний палец согнулся, Рика не почувствовал ровным счетом ничего, но он знал, что это ничего не значит. Наниты должны были запуститься, и он об этом узнает уже через несколько минут, Микроскопические машины пробудились и рыскают в его организме, пытаясь обнаружить инородное тело, тот самый имплант ментел. Несколько минут ожидания, и все его тело содрогнулось. Боль была настолько сильной, что Рика со всех сил сжал зубы, чтобы не заорать. Очередной спазм заставил его скрутиться в позу эмбриона, затем выгнуться дугой. Вот и доказательство того, что наниты работают, сейчас они атакуют имплант, а если говорить точнее, подключают его к нейросети Рика. Несколько минут, и имплант будет полностью под его контролем, но нужно потерпеть, совсем немного. Рика чуть было не завыл, но ему тут же кто-то прикрыл рот, зажал рукой, не давая заорать. Еще несколько секунд адской боли, и Рика просто выключился. Когда он очнулся, увидел над собой испуганное лицо Юджина. «Фух, я уж думал, все, тебе конец. Ты как?» Рика прислушался к своим ощущениям. «Вроде порядок. Ну, проверяй тогда». Рика прикрыл глаза, попытался открыть интерфейс нейросети. «Работает». Он тут же полез искать новое подключенное устройство и нашел его практически сразу. Вот и он, специализированный единый контролер имплант реабилитационный, автономный, или проще, секира. Мерзкое устройство, специально разработанное для перевоспитания заключенных, а на деле просто кнут, с помощью которого корпораты держат по контролем заключенных и заставляют их работать. Ну и следят за ними, разумеется. Первым делом Рика отключил эту мерзость от своей нервной системы. Все, до свидания. Теперь никакие болевые команды не пройдут. Во-вторых, через нейросеть он поставил блок на съемку и подсунул собственную запись, которую смонтировал только что, за пару секунд из собственных воспоминаний. Теперь, стоит контролеру обратиться к его импланту и запросить поток визуальных данных, иначе говоря, увидеть, чем занимается заключенный, он увидит, как Рика махает кайлом. Ну и последнее, что Рика сделал, отключил механизм самоуничтожения, который не только уничтожал имплант, но и убивал носителя. Все, дело сделано. Теперь очередь Юджина, но ему повезло, самое сложное досталось Рика, и теперь он будет контролировать работу нанитов в теле Юджина, проведет все требуемые операции куда аккуратнее, чем наниты делали это в его собственном теле. Правда, на это потребуется чуть больше времени. Около получаса понадобилось на то, чтобы заблокировать и взять под контроль имплант Юджина. Зато теперь они были совершенно невидимы для местной системы охраны, могли отправиться туда, куда им раньше не разрешалось. Единственной проблемой для них были охранники, как живые люди, так и дроиды. Но живых охранников поблизости быть не должно, а дроиды. Когда двое старателей дошли до первого поста охраны, где замер дроид, они затаились за поворотом шахты, и Рика вновь обратился за помощью к своей нейросети. Конечно, у него не было возможности подключения к местной сети, но зато имелся служебный вход через собственный имплант к системе безопасности. Маленькая и узкая лазейка, через которую он тем не менее умудрился пролезть. Не зря же у него было установлено множество специализированных программ, а он сам обучался ими пользоваться. Далее, когда он оказался в системе, было только делом техники найти нужного дроида, который преграждал путь, и отключить его. Более того, Рика решил немного похулиганить и попросту удалил из системы идентификатора Юджина и свой. Теперь для дроидов они вообще не должны были обозначаться как цели, ни как дружественные, ни как вражеские. Так предметы интерьера вроде булыжника. Конечно, существовал шанс, что и охранная система сможет их распознать, но для этого Рика отключил дроида. Нет картинки, значит и распознавать нечего. Когда они двое обходили выключенного дроида, Юджин вдруг притормозил, а затем отправился к нему. «Ты чего делаешь?» – прошипел Рика. Юджин не ответил, просто аккуратно вытащил старенькую импульсную винтовку из рук робота, осмотрел ее и довольно крякнул. «Без пушки как без рук», – заявил он. «Теперь доволен? Появились руки?» – спросил Рика. «Ну так, хрен ли от нее толку, дроида из нее не завалить?» Да и вообще, магазин всего один, два, поправил товарища Юджин, вытаскивая из паза на поясе дроида еще один магазин, к тому же они увеличенные. Один хрен, бесполезная дубина, буркнул Рика. Теперь можем идти дальше, конечно, кивнул Юджин. Наконец-то, пробираться им пришлось долго, за это время встретилось еще три поста, на каждом было по дроиду, а на последнем, который встретился на их пути, было целых два, да еще и автономная турель, отслеживающая потенциальные цели по целому ряду параметров. Будь на месте Рика кто-нибудь другой, наверняка бы это препятствие стало непреодолимым, но не для двух старателей. Конечно, им пришлось потратить почти час, чтобы отключить турель, точнее отрубить ее от датчиков, устраивая постоянные ложные сработки, но в конце концов они смогли обойти и эту защиту. Последней преградой на их пути стала огромная дверь, вскрыть которую, как казалось, просто невозможно. Однако выяснилось, что механизмы управления ею также подключены к сети, а Рика к тому времени, его шпионские программы, если говорить предельно точно, смог выбить себе пусть и неполный доступ администратора, но как минимум один из высоких, так что дверь тут же ушла в сторону, впуская старателей внутрь. «А там, это что еще за хрень?» – спросил Юджин, едва переступив порог и задрав голову. В центре большого зала стояло нечто, напоминающее гигантскую свечу. Сделано оно было из какого-то необычного материала, внешне похожего на слоновью кость, но даже одного взгляда на эту штуку было достаточно, чтобы понять, сделано это не человеком. Рика раньше уже видел нечто похожее, тот же артефакт, который в качестве трофея взял с уничтоженного пиратского корабля. Между тем устройством и этим, что было перед ними, было что-то общее, похожее. Что именно, Рика и сам объяснить не мог, но он был уверен, эта штуковина создана предтечами, давно ушедшей цивилизацией, чьи устройства и механизмы люди находят тут и там в самых укромных уголках Вселенной. И, похоже, ментел нашли один из таких механизмов, разобрались в его принципе действия и теперь используют по полной. Ирика и Юджин мгновенно смекнули, что именно эта штука и является тем самым секретом, благодаря которому корпораты умудряются добывать огромные партии руды в самые короткие сроки. Но вот как, что именно делает эта штука, им еще предстояло выяснить. «Ты снимаешь это?» – спросил Юджин. «Естественно», – кивнул Рика. «Ну и отлично, засними все и приступим». «К чему?» – не понял Рика. «К ее уничтожению». «Чего?» – Рика уставился на Юджина. «Украсть ее у корпоратов не выйдет», – спокойно ответил тот. «А если не можем украсть, то и оставлять им ее мы не можем, иначе разоримся», — сам говорил. «А значит что?» «Правильно, взорвем ее к чертям». Глава 14. Герои ног. Ух, как бухнуло. «Я молодец», — расплылся в улыбке Юджин. «Думал, потише будет, попроще и без таких спецэффектов». Рика лишь хмыкнул. Он до конца не понял, что именно сделал Юджин, чтобы вызвать такой эффект, но старый прожженный старатель знал множество секретов и хитроумных приемов, благодаря которым и выживал. Вот и сейчас он умудрился закоротить силовые кабели так, что сработка случилась не сразу, дав возможность Рика и Юджину отойти подальше, а затем бухнуло так, что уши заложило. Рика был уверен, установка предтечь, стоявшая в зале, этого не пережила, а если от нее что-то и осталось, то его накрыло камнями, так как случился обвал. Собственно, самих старателей этим обвалом чуть не накрыло, но Юджин оказался готов к такому повороту событий и гнал Рика все дальше и дальше. Сигнал тревоги зазвучал далеко не сразу после взрыва, тревожные лампы тоже зажглись с опозданием, но это не столь важно. Главное, все пока шло именно по тому плану, который придумал Юджин. Теперь оба старателя спрятались в неприметной нише в главном коридоре и замерли, дожидаясь, пока появится жертва. И жертва появилась, причем не одна. Сначала по коридору пробежали двое охранников в сопровождении 5 дроидов, затем еще 3 бойцов. А вот затем появились техники, которые должны были ликвидировать последствия аварии. Первую их группу старатели были вынуждены пропустить. Драться сразу с 5 в целом можно, однако быстро вырубить их не выйдет. А вот дальше повезло, в коридоре появилось двое технарей. «Пошли», — приказал Юджин, и они с Рика одновременно оторвались от стены, вышли из тени. Техники, перед которыми внезапно появились двое заключенных, остановились, недоуменно переглянулись, будто бы спрашивая друг у друга, что делать дальше. Однако принять решение или дать совет не успел ни тот, ни другой. Первого техника вырубил Рика, точный удар в челюсть мгновенно вышиб дух из бедолаги. Юджин со своим чуть повозился, вырубить с первого удара не удалось, парень оказался крепким, но не слишком сообразительным, так что Юджин добил его. Тут же оба старателя принялись стаскивать комбезы с поверженных техников, напяливать их на себя. «Может, стоило бы их хотя бы под стенку оттащить?» Застегивая комбез, спросил Рика. «Нет, давай их лучше в наши робы нарядим. И чем это поможет? Они ведь сразу начнут вопить, что они не заключенные, а техники. А кто им поверит?» — хмыкнул Юджин. «Ну чипов ведь у них нет, да кто это проверять будет?» Вновь вопросом на вопрос ответил Юджин. «Ну окей, хотя я бы просто тела спрятал, лишняя фора по времени будет». «Ладно», — недовольно буркнул Юджин, — «пусть по-твоему будет». Обе тушки были в течение минуты оттащены в темную нишу, где до этого прятались старатели. Теперь, если техников там не будут искать целенаправленно или же если они не очнутся, у старателей было время, чтобы пройти шахты, добраться до основного комплекса и проскользнуть к кораблям. Что делать дальше, они пока не решили. Как-нибудь срастется. Сейчас главное, туда добраться. И это, пожалуй, самый сложный этап во всем их плане побега. В целом обошлось. По пути их никто не пытался остановить или тем более проверить. Хотя один ретивый охранник все же нашелся, принялся орать и требовать, чтобы они шли к месту аварии, а не бродили просто так. Никакие доводы он слушать не хотел, так что Рика просто его вырубил, самый простой и легкий способ избавиться от этого надоедливого типа. В комплекс они проникли без всяких проблем, у техников были браслеты-идентификаторы, по которым двое беглых заключенных и проникли внутрь. Тут уже они перешли с бега на шаг, чтобы не привлекать к себе внимание, так как охраны обычных рабочих, точнее специалистов, работавших с мехами-погрузчиками, тут было более чем достаточно. Так что лучше было вести себя как можно более неприметно. «Опа, вон платформы с кораблями», — заявил Юджин, кивнув головой в нужном направлении, — «пойдем». Каково же было их удивление, когда они обнаружили, что на платформе все те же корабли, какие и стояли, когда они только прибыли. Причем корабли эти стояли на тех же самых местах, что и во время их прибытия. Да чего там корабли, люди-охранники, например, техники, обслуживающие звездолеты, были те же. Рика обратил внимание на хромого типа, который, матерясь, пытался оживить внезапно ставшего погрузочного меха. Что за черт, когда они прилетели, этот же тип ковырялся с точно такой же машиной и в точно том же месте. Как это возможно? Что за черт? Прошипел Рика. Ты видишь то же, что и я. Ага. Ты тоже заметил странности? Хмыкнул Юджин. Странности? Такое впечатление, что мы отсюда вообще не уходили, будто с того момента, как мы прилетели, прошла минута. Твою мать, Юджин. Гляди. Рика указал на один из кораблей, стоящих на посадочных платформах. Что за хрень? Удивился уже и Юджин. Это что, корабль, на котором нас привезли? И даже наемники, которые нас привезли, вон они, возле него торчат, припасы грузит. Точно, тут Юджин нахмурился и вдруг заявил. Кажется, дошло. Что дошло? Не понял Рика. Ну точно, эти все уроды тут торчат, Нок не прислал корабли. Да чем ты вообще говоришь? За мной. Скомандовал Юджин и резко сменил направление, пошагав в сторону наемников, таскавших ящики в свой корабль. Рика не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. «Добрый день, господа», — поздоровался Юджин с наемниками, «а скажите, вы пассажиров берете?» Смотря сколько пассажиры готовы запла, тут наемник, занятый погрузкой, наконец-то поднял глаза на Юджина, и они у него мгновенно расширились от удивления. «Ты, вы, что как вы?» «Цыц», — шикнул на него Юджин, «мы уже справились». «Срочно нужна эвакуация». «У меня такой задачи не было», — покачал наемник головой. «Мне было приказано доставить вас сюда и...» 50 штук», — заявил Юджин. «Вас понял, нужна эвакуация», — кивнул наемник и огляделся по сторонам, бегом в трюм. Рика и Юджин не заставили себя просить дважды, преспокойно направились в сторону корабля, а когда до открытой аппарели оставалось всего 10 шагов, не удержались и припустили. Остановились они, лишь оказавшись внутри корабля, где и перевели дух. Через минуту в трюм вошел и наемник, невозмутимо тащивший ящик. «Ну, полетели?» — спросил его Юджин. «Полетим», — ответил наемник, «у нас старт через 15 минут. Сейчас погрузим провизию и полетим. А побыстрее можно? Ну если хотите, помогите с погрузкой. Выйдет побыстрее. А еще побыстрее?» «Ну», — наемник почесал затылок, «можете бегать с ящиками. Быстрее никак. Понятно?» Поморщился Юджин, тогда мы в кают-компании взлета дождемся. Взлет случился через 10 минут. К тому моменту на посадочных платформах начался нездоровый ажиотаж и наемники решили по-добру по-здорову убраться. Все же чего у них не отнять, так это сверхпродвинутая интуиция или чрезвычайно чувствительной пятой точки, которой они чуяли проблемы и знали, когда нужно вовремя слинять. «Все, мы улетели», — объявил старший наемников, заявившийся в кают-компанию, где расположились старатели. «Да ну», — хмыкнул Юджин, — «мы то думали, ваше корыто просто так трясется, а это оказывается вы взлетали. Ну вообще-то, эй, кто тебе разрешал трогать мое пиво?» — возмутился наемник. «Я тебе 50 штук заплатил за пассажирское место, и пиво включено». 50 штук?» — возмутился Рика и тут же уставился на наемника. «Обед где? Да вы охренели!» — хмыкнул тот. «Импульс средней мощности в лоб не хотите?» «Нет, нам чего попроще», — рассмеялся Юджин. «Хрючево какое-нибудь забодяшь с мясом и бульбанизами, самое то, держи». Юджин кинул наемнику пиво, и тот ловко его поймал. «Ну а теперь серьезно поговорим», — заявил Юджин, когда наемник вскрыл банку и в один глоток опорожнил. «Есть несколько вопросов. Задавай», — кивнул тот. «Так», — нахмурился Юджин, — «для начала я так понял, что вы нас передали корпоратам и никуда не улетали». «Какое улетали? Мы вас передали, прошло от силы полчаса, как вдруг вы заявились уже в комбезах техников». «Полчаса?» — поразился Рика. «Ну да», — кивнул наемник, — «может даже чуть меньше». «Понятно», — кивнул Юджин. «Чего понятно? Мне вот ни хрена не понятно», — возмутился Рика, — «объясняй давай». «Да все просто», — пожал плечами Юджин, — «та штука, которую мы взорвали, устройство предтеч. Я о таких только слышал раньше, но думал, что это выдумка, слухи. Что за устройство? В чем его суть? Устройство это создает вокруг себя эдакий пузырь, но не энергетический, а временный, что ли? Как это?» — нахмурился Рика. «Да очень просто, внутри время идет медленно или наоборот, быстро, а снаружи все неизменно. Вот и получается, что наши друзья», — Юджин указал на наемников, — «стояли на площадке, загружали корабль. Для них прошло от силы полчаса, а для нас с тобой несколько недель», — кивнул Рика и вдруг задумался. «Слушай, ну, а помнишь ту аномалию, к которой нас отправлял Торм? Ну, как думаешь, она такая же? Если да, и если мы в нее попали, то все, оригиналов больше нет, подохли от старости давным-давно. Даже клон-чипы успели разложиться и рассыпаться в прах». «Нет», — покачал головой Рика, — «я не о том. А что если там наоборот?» «Это как?» — не понял Юджин. «Что если здесь, в этой аномалии, 1 минута реального времени — это несколько дней в аномалии, а в той, куда мы полетели, все наоборот, 1 минута в аномалии — это несколько дней в реальном мире?» «Аномалии, реальный мир», — нахмурился наемник. «Ну нахрен?» Он поднялся и отправился на мостик, лишь у двери притормозил и спросил: «Вас куда вообще вести? К заказчику вашему, куда же еще?» — заявил Юджин. «Ног?» — удивился наемник. «А я думал, вы с этим Тормом не особо ладите». «Не ладим, но ног — это не только Торм», — ответил Юджин. «Кстати, сообщи им, что мы вернулись и у нас есть важная информация». «Ага, только устройство предтеч мы сломали», — хмыкнул Рика, когда наемник ушел. «Ног вряд ли нас за это по головке погладит, им это не понравится». «Да плевать я хотел, что им понравится, а что нет», — отмахнулся Юджин. «Главное, эту штуковину мы сломали, и теперь ментел не сможет заваливать рынки дешевой рудой в диких количествах». «Думаешь, у них больше нет таких установок?» «Да нет, лежит парочка на складе», — хмыкнул Юджин. «Рика, очнись, эта штуковина, представляешь, сколько денег стоит? Думаю, она вообще в единичном экземпляре была, и мы так легко к ней подобрались, повезло». «Корпораты, самодовольные и самоуверенные идиоты», — пожал плечами Юджин. «Корпорация вообще слишком большая и медленная, поэтому мелкие и юркие прохвосты вроде нас и умудряются ее грабить. Все равно, ног не будет рада тому, что мы сделали», — упрямо заявил Рика. «А я повторюсь, мне плевать. А вообще, ты не прав». «Почему это?» — удивился Рика. «Ментел больше не будет поставлять руду врагам ног, те не будут строить корабли, экономика тоже спасена, никто цен больше не обвалит. Иначе говоря, мы помогли и ног, и самим себе. Плохо это?» «Ну, звучит так, как будто мы герои», — неуверенно буркнул Рика. «Так мы, мать его, и есть герои», — засмеялся Юджин. Награды вручал сам Торм, и сложно было сказать, Торм выглядел недовольным больше, чем Рика удивленным, или наоборот, Рика был удивлен намного больше, чем Торм недоволен. Еще бы, Юджина и Рика наградили, да еще как, медаль за отвагу. Когда медаль вешали на праздничный китель Рика, тот мысленно усмехнулся: «Юджин, получается, был прав». А затем началась торжественная часть. Всякие официальные лица толкали речи, и неизменно каждый из них возносил дифирамбы двум присутствующим старателям. Все эти официальные лица были людьми не бедными, и часть их доходов поступала как раз от добычи руды. Рика и Юджин фактически не только помогли себе, но и этим буржуям, сохранили их деньги. Вот те и пели дифирамбы. А еще Рика заметил, что на официальной части Юджин пусть и незаметно, но то и дело поправлял свою медаль, ленту почетного гражданина, и делал это каждый раз, когда Торм глядел на него. Юджин специально ему демонстрировал свой новый статус, чем явно раздражал бедолагу. В конце концов Торм просто перестал смотреть в сторону старателей, и по его лицу уже было понятно, он не просто недоволен, он уже откровенно зол. «На кой черт ты его дразнишь?» – спросил Рика Юджина шепотом. «Он мстительная сволочь, ведь припомнит». «Пусть попробует», – усмехнулся Юджин, – «мы теперь почетные граждане и герои. Вон, видишь толстосумов, они же нам на самом деле благодарны. Немного тактики и дипломатии, и обзаведемся влиятельными друзьями. Тогда посмотрим, что нам Торм сделает. Или скорее посмотрим, что Торм будет делать сам. Мы ведь тоже ему можем много чего припомнить. Сольет нас и все», — шепнул Рика. «Какой же ты нудный, скучный и сыкливый», — поморщился Юджин. «Пусть попробует. Погиб герой, заложник долга. Он вроде как наш начальник был. Но я теперь всех собак на него буду вешать. Пусть его в темечко долбят, авось турнут со службы. Его Анатольевич не отпустит. Торм у него правая рука уже много лет. Отрастит новую», — хихикнул Юджин. «А то старая поди устала». Официальная часть наконец-то закончилась. Настала пора пиршества, ну, или как тут говорят, фуршета. Важные лица не спеша прохаживаются вдоль столиков, пробуя те или иные деликатесы. Кроме Юджина, тот уже где-то раздобыл поднос, навалил на него кучу еды и спокойно потребляет в уголке за колонной, где его и нашел Рика. «Все жрешь, а как же полезные связи, тактика и дипломатия?» «Все будет», — ответил с набитым ртом Юджин. «Дай поесть спокойно, со всеми этими танцами с утра голодный хожу, ну и еще часик потерпел бы. Почему мы с Марго должны отдуваться без тебя? Работай давай, успею». «Стоп, в смысле вы с Марго? Я уже имел интереснейшую беседу с промышленниками ног», заявил Рика, «и уже договорился о прямых поставках руды на их предприятие. Часть отдаем ног, а часть им. Все в выигрыше, никто не обижен. Плюс, как ты и хотел, влиятельные люди ног станут нашими партнерами в бизнесе». «Молоток», — кивнул Юджин, — «хвалю, медаль не дам, у самого одна». И он заглотил очередной бутерброд с икрой немезинской щуки, 10 грамм которой стоили как подержанный гравицикл в приличном состоянии. «Фу, тухлятиной воняет», — резюмировал Юджин только что поглощенный деликатес. «А Марго где?» — воркует с инвесторами потенциальными, — ответил Рика. «Молодец жена, вся в мужа», — хмыкнул Юджин. «О деньгах думает». «Правильно». В этот момент мимо них попытался проскочить Торм, сделав вид, что не заметил старателей, но Юджин, естественно, не позволил. «О, кого я вижу, не думал, что вас сюда пустят». «Ну вас же пустили», — огрызнулся Торм, когда понял, что сбежать, сохранив лицо, уже не выйдет. «Ну так мы причина этого мероприятия», — улыбнулся Юджин. «Ну да, согласен. Когда показывают невиданных уродцев, поглазеть на них всегда толпа собирается. Хамите, еще и кому, герои ног. Сегодня герои, завтра вас все забудут», — пожал плечами Торм и вдруг хищно ощерился. «А вот я не забуду. Кстати, хотите вновь попасть в новостную ленту? Обязательно попадем», — пообещал Юджин. «Не сомневаюсь, могу это обеспечить в самые короткие сроки. Представляете, как начнет гудеть народ, когда узнает, что герои ног — это просто клоны. А кто клон центрами не пользуется? Все. Да, но не тогда, когда есть живые оригиналы». Юджин недоуменно уставился на Торма, однако тот лишь загадочно улыбнулся. Или, наверное, не стоит делать из этого сенсацию, ведь когда появятся оригиналы и выяснится, что здесь же бегают их дубликаты, то нужно будет провести одну нехитрую процедуру. «У нас ведь в ног самокопирование запрещено. Вы в курсе?» «Да-да, именно так. Часть законов ассамблеи действуют и у нас. Так вот, при живом оригинале копия не может существовать. И если такой казус случился, то копию уничтожают». Улыбнувшись снова своей хищной улыбкой, Торм слегка наклонил голову. «Вынужден вас оставить. Дела. Всего хорошего». Глава 15. Задание для опытных старателей. Случившаяся смена тел вызвала куда больше последствий, чем думали старатели. Да чего уж там, наверняка даже ног ждал куда меньших проблем. Однако случилось то, что случилось. Ментел поставляли руду по контракту сразу нескольким государствам, с которыми заключали контракт, и те уже не только привыкли, но и начали подстраивать свои планы под объемы, которые выдавала корпорация. И вдруг все прекратилось. Поток руды превратился в слабенький ручеек, которого не хватало ни на что. Ну и цена, естественно, начала расти. Государство – это ведь большие и неповоротливые организмы, которые реагируют на события довольно медленно. Вот и сейчас, когда поток руды иссяк, они не успели перестроить свои промышленные мощности под новые реалии, в результате чего их предприятия начали выгребать всю руду, которая была на рынке. Соответственно, и цены на нее начали резко расти. Союз свободных миров тут же попытался отжать несколько систем с богатыми астероидными полями у соседа, каталунианского конгломерата. Республика Альтаир начала нанимать каперов, которые на территории республики нападали на рудовозы. Корпорации, занимающиеся добычей руды, тут и там подвергались рейдерским атакам, часть из них все же были отжаты у владельцев и стали государственной собственностью. И Юджин, видя такие результаты, начал всерьез опасаться, что НОК может попытаться отжать флот и комплекс. Но нет, НОК поступила иначе, наоборот, прислала несколько боевых кораблей для усиления имеющейся охранной эскадры, патрулирующей область вокруг флота. Эскадру эту удалось сколотить из старателей, сбежавших с Нор и решивших принять предложение Юджина. В кои-то веки Юджин облегченно выдохнул, хотя Рика ему тут же подкинул вожжу под хвост. Может, НОК лишь для вида прислал боевые корабли, точнее охрана и патрулирование, это прикрытие. А на самом деле они ждут удобного момента, чтобы захватить контроль над флотом. И Юджин, охваченный паникой, тут же напряг Нича усилить бдительность. В таком ритме, каждую минуту ожидая нападения от, казалось бы, союзника, флот прожил неделю, вторую, третью. А нападение так и не случилось. И когда Юджин пришел к Рика возмущаться, тот лишь пожал плечами. «Ну это же хорошо, что НОК не напал. Да мы месяц охране платим сверхурочные», — вспыхнул Юджин. «Ты же меня накрутил, и теперь говоришь, что...» «Что?» — перебил его Рика. «Что мои прогнозы не оправдались, и это хорошо. Все правильно. Или лучше было бы, чтобы НОК напало». Юджин, собиравшийся устроить спор, замолчал и рот закрыл. На это ему возразить было нечего, так что он просто молча ушел, а Рика вернулся к своим делам. С того самого момента, как они сбежали от ментел, Рика был озабочен одним вопросом – поиском информации касательно установки предтеч, которую они с Юджином уничтожили, и кое-что он успел найти. Конечно, информации касательно точно такой же установки, которая где-то может и существует, он не обнаружил, зато было несколько аналогичных устройств, правда, обладающих гораздо меньшими размерами, и зона действия у них была соответствующая. Рика нашел информацию касательно миниатюрного устройства, способного создать аномалию на территории диаметром около 5 метров. Второе было чуть побольше, и там уже диаметр зоны действия составлял около 60 метров. Наконец, третье устройство обладало схожими возможностями, но и, что примечательно, было способно повернуть время вспять. Однако и зона действия его составляла всего несколько сантиметров. При этом работать оно могло только в открытом космосе. Все попытки запустить его на планетах или станциях неизменно проваливались. Зато в космосе этот артефакт сбоев не давал. И, что самое интересное, при запуске он создавал различные аномалии неподалеку от себя. Рика сопоставил тип аномалий с тем, что были обнаружены с местом, где в свое время пропали их, старателей, оригиналы. Это уже становилось интересным, причем настолько, что Рика решил позвать Юджина и поделиться с ним своими догадками, теориями и выводами. Но, вопреки ожиданиям, Юджин к его поискам отнесся весьма скептически. «На кой черт ты это делаешь?» – в первую очередь спросил он. «Что? В смысле на кой черт?» – искренне удивился Рика. «Ты не хочешь узнать, что с нами стало, что случилось с оригиналами, когда они улетели к аномалии и исчезли в ней? Может и хотел бы», – пожал плечами Юджин, – «но...» «Ты понимаешь, что если мы выясним или тем более вытащим оригиналы, то с нами могут случиться очень неприятные вещи». «Ты о чем?» «О том, что Торм сказал на приеме». «Глупости», — отмахнулся Рика. «Если появятся оригиналы, их и наша память будет соединена вместе. Например, ты и твоя копия будете обладать одним разумом на два тела, в клон-центре ведь все скопируются воедино». «Ошибаешься», — грустно усмехнулся Юджин, «твои воспоминания... Воспоминания клона действительно будут скопированы, и в какой-то момент тебя вырубит. Ты умрешь. Ну как же, я ведь просто буду перемещен в другое тело и, по сути, сольюсь с оригиналом. Я не умру, не исчезну, а ты как раз умрешь, упрямо повторил Юджин. Да, воспоминания будут скопированы, но далее тебя уничтожат. Ты больше не будешь нужен, и при этом до самого конца ты будешь оставаться в сознании, и этот момент перенесен уже не будет. Ты, тот, который сейчас передо мной, будет уничтожен, понимаешь? Рика нахмурился. То есть ты хочешь сказать, в клон-центре не переносится сознание, а просто копируется, еще и не полностью, на 99,9%, кивнул Юджин, а остальное несущественно. Откуда ты это знаешь? Неважно. Знаю и все. Рика задумался. Погоди, но в таком случае, когда мы оживаем в клон-центрах в новом теле? Нет, тут другое, покачал головой Юджин. В таком случае все данные в новое тело поступают из клон-чипа, а вот он уже фиксирует все вплоть до твоей смерти, и все данные передаются в клон-центр. Это не копирование, это все же полноценный перенос. Так что, как я тебе и сказал, забудьте, лучше не лезь в это дело, нам же лучше. Но постой, Рика все еще был в шоке от услышанного, так ведь нельзя, это неправильно. Ведь наш случай не единичный, и раньше случались накладки, когда оригинал и клон существовали одновременно, и эти накладки исправляли именно так, как я тебе только что рассказал, перебил его Юджин. Есть давно принятая процедура, менять которую ради тебя никто не будет. Но, хватит, тяжело вздохнув, заявил Юджин, я тебе рассказал истинное положение вещей. По-моему, это лучший аргумент в пользу того, что лучше не выкапывать то, что давно забыто. Как ты не понимаешь? Но ведь оригиналы, это мы, и мы погибли, или наоборот, еще живы и не можем, забудь, уже рявкнул Юджин, пойми одну простую истину, ты, клон, и ты уже самостоятельная личность, у тебя есть память оригинала, но ты, не он, а оригинал, это совершенно другой человек, и если этот человек появится, значит, нам с тобой не жить, усек, да, мрачно кивнул Рика, ну вот, а раз усек, хватится рыться в этом дерьме, если тебе плевать на себя, то не надо меня за собой утаскивать. Клянусь тебе, я не собираюсь подыхать, и если объявится оригинал, если будет угроза моей жизни, я не задумываясь всажу ему в лоб диммок. А если ты станешь у меня на пути, то обнулю и тебя тоже. Понял? Понятно, буркнул Рика. Ну вот и отлично. И хватит уже хренью заниматься, у нас, похоже, есть новая работенка. Какая еще работенка? Понятия не имею. Пришло сообщение. Нас зовут в НОК на встречу с каким-то профессором. Профессором? Каким? Зачем? Чего ты меня спрашиваешь? Все, что знал, сказал. Прилетим и узнаем. А ты не думаешь, что НОК просто нас выманивает? А когда мы окажемся на территории НОК, флот будет. Не-не-не, затряс головой Юджин, иди в задницу, Рика. Хватит меня запугивать, ты задолбал. В прошлый раз из-за тебя. То в прошлый раз... А сейчас все может быть иначе. Значит, будет как будет. Я задолбался бояться и шарахаться от каждой тени. Академия наук НОК была самым настоящим архитектурным шедевром, к которому перли туристы со всех уголков галактики. Увидеть такое должен был каждый. А еще в Академию мечтал попасть каждый ученый, ведь именно здесь лучшие умы разрабатывали новые идеи. Но все же Академия по сравнению с центром испытаний передовых технологий был просто ничем. Здание, построенная на базе огромной гравиплатформы, практически всегда висела над столицей. Именно это место было раем для изобретателей и исследователей. Именно здесь все то, что было придумано в Академии, воплощалось в жизнь, проверялось, тестировалось, обкатывалось. Огромная площадь центра была сопоставима с небольшим поселком городского типа, и здесь трудилось более 20 тысяч человек. Они работали, жили тут, и некоторые на протяжении многих лет не спускались на поверхность планеты, ведь даже для отдыха тут имелось все необходимое. Именно сюда должны были явиться Рика, Юджин и Хороняка. К слову, именно последнего желали видеть тут в первую очередь, что создавало еще больше интриги. Старатели совершенно не понимали, на кой черт они понадобились местным кулибиным. Встречал их не кто-нибудь, а глава отдела научных изысканий и прикладной химии. «Добрый день, господа», кивнул он, едва только старатели вылезли из салона шикарного гравилета, который их и доставил к центру. «Прошу следовать за мной, доктор Дэниел Джексон ждет вас». Доктором, к которому они прилетели, оказался довольно молодой человек с шикарной рыжей шевелюрой и в старомодных круглых очках. Причем встретились с ним старатели довольно необычно, столкнувшись в коридоре, когда доктор пер в руках кучу каких-то чертежей, тубусов, странных измерительных приборов и прочего хлама. «Да аккуратнее ты!» — скривился Юджин, когда доктор влетел в коридоре прямо в него, растеряв весь свой груз. «Простите», — буркнул тот, принявшись собирать все, что выпало из рук. «А это, господа», — заявил провожатый старателем, — «и есть тот самый человек, с которым вы должны были встретиться». «Вы доктор Джексон?» – удивился Рика. «Зовите просто Даниэль», – ответил тот, продолжая собирать свои вещи. «Вы довольно молодо выглядите», – хмыкнул Хороняка. «Прошу не обращать внимания на вид доктора», – заявил провожатый. «Несмотря на свой возраст, он является одним из наших наиболее перспективных сотрудников и, не побоюсь этого слова, светилом и будущим ксенобиологии». «Ксенобиологии?» – удивился Юджин. «Мы нужны были ксенобиологу, зачем, вы, должно быть, профессиональные шахтеры?» – в свою очередь спросил доктор. «Старатели», – поправил его Юджин. «О, простите, не хотел вас обидеть, не получилось», – буркнул Юджин. «Так зачем мы вам нужны? Предлагаю пройти в мой кабинет и там я все вам подробно расскажу». «Ну окей, и таким образом, это будет основой не только для новых изобретений, но для преодоления границ, которые раньше были просто недостижимы», — закончил свой спич доктор Джексон. «Хаем не сказал бы, что эта штука выглядит такой важной», — хмыкнул Юджин, вертевший в руках небольшой камушек размером с грецкий орех. «Я ведь сказал, это не оригинал, это синтетическое подобие». «Не понял, все это время доктор распинался перед тремя старателями вот по какой причине. Недавно в руки разведчиков ног попал необычный предмет. Точнее, они даже сначала не поняли, что это вообще такое. Они перехватили корабль, в котором по их информации должна была перевозиться контрабанда, некоторые конфиденциальные данные о чиновниках ног». Здесь доктор не стал вдаваться в подробности, но старатели и сами догадались, о чем может идти речь, и потому сидели, ухмыляясь. Однако разведчики перерыли весь корабль и не нашли ровным счетом ничего. Будучи до предела разозленными, они решили во что бы то ни стало засадить контрабандистов на пару лет в исправительно-трудовую колонию. Однако все, что они нашли, это подозрительные камушки в вакуумном контейнере. Экспертиза не показала ровным счетом ничего, это была не наркота, и вообще, камушки были вполне обычными. Однако один из лаборантов, проводивших исследования, заметил некоторые странности и отправил камушки в центр, где было более точное и совершенное оборудование. Тут-то и обнаружили, что в составе камушков находится нечто, что вообще никак не определялось. Иначе говоря, в камне было вещество, которое не соответствовало ничему из известных материалов. «Так, погодите», — нахмурился Хороняка, — «вы хотите сказать, что в этом камушке есть нечто, чего нет в периодической системе?» «Именно так», — кивнул доктор, — «вернее, оно есть, но еще не открыто». «Вы сказали, элемент синтезирован, то есть он сделан вручную», — уточнил Рика. «Если говорить примитивно, разбавлен», — ответил доктор. «Но если разбавлен, то тогда основной компонент». «Послушайте», — тяжело вздохнул доктор, — «я не химик как таковой, и никак не могу взять в толк, вам объяснять во всех подробностях и деталях или как можно проще. Скажите, что от нас требуется», — хмыкнул Юджин. «Для начала, встречали ли вы подобное вещество где-либо?» «Нет», — покачал головой Юджин. «Нет», — повторил за ним Эрика. «Нет», — спустя паузу, наконец, ответил и Хороняка. «Очень жаль», — вздохнул доктор. «Ну вы ведь его нашли?» — спросил Юджин. «Я же говорю, контрабандисты». «Это понятно», — перебил его Юджин. «А они откуда взяли?» «Ну их должны разговорить и...» «Значит, разговорят», — подытожил Юджин. «Их должны разговорить», — продолжил доктор, — «и они уже что-то сказали. Как понимаю, пригласили именно вас, чтобы вы и нашли источник, лабораторию, где производит это вещество». «ХМ — это вообще работа для разведки». «Ну, или спецназа ног», — хмыкнул Юджин. «Пусть находит, атакуют, все собирают. Мы причем, как мне известно, лаборатория находится в таком месте, куда наши спецы добраться не могут, поэтому и нужны вы. Кроме того, обнаружение лаборатории – это половина дела, и даже если вы добудете всю техническую информацию касательно того, как воспроизвести это», — доктор продемонстрировал один из камушков, — «для вас будет еще одно задание». «Какое?» «Найти планету или астероид, где есть это вещество, так сказать, в первородном виде». «Хах, не кисло так вы решили», — рассмеялся Юджин. «Место, куда не могут отправиться спецы НОК. Это ж какая там задница, раз их не отправляют, из чего, а главное, кто решил, что мы туда полетим, это мне неизвестно. Говорите со своим начальством. Мне поручено ввести вас в курс дела, объяснить, что к чему, и обозначить, насколько это важная работа. Я пока не понял, почему она такая важная, встрял Хороняка. Камень как камень, что в нем такого? О, вы не понимаете, затараторил доктор, поправив очки. С помощью этого элемента мы достигнем самого настоящего прорыва во многих областях. Это мы слышали. Поконкретнее можно? Да пожалуйста, аккумуляторы нового типа, емкость которых, эффективность будут в разы лучше, чем имеющихся. Новые сплавы, новые возможности для кораблестроения. Вполне возможно, что с таким материалом можно будет усовершенствовать или создать двигатели нового типа, ведь это вещество можно использовать еще и в качестве топлива. Движки, заинтересовался Хороняка, и в чем же они будут новые? Во всем. Кардинально новая схема, совершенно другой тип. Как бы вам объяснить, мы сейчас летаем с помощью паровых двигателей или даже используем лошадей, а то, что мы можем сделать, это будет современный гравидвигатель. Понимаете, настолько колоссальная разница, удивился Рика. Именно, кивнул доктор. Теперь понимаете, насколько это задание важно, если мы сможем добыть Даниэлит. Чего добыть? Я так назвал это вещество, пояснил доктор. Так вот, если мы сможем его добыть, причем в достаточных для промышленности объемах, то НОК сможет сделать такой шаг вперед, что остальные государства по сравнению с конфедерацией будут словно в каменном веке, новое оружие, корабли, возможности. Ладно, мы поняли, буркнул Юджин. Кто нам расскажет, где контрабандисты взяли камни? Глава 16. Бандитский рай. Разведчики без всяких проблем поделились информацией. Правда, к задержанным старателей не пустили, но Юджин и Рика особо на этом и не настаивали. Суть, контрабандисты все же рассказали, где они добыли Даниэлит. Прилетели они с одной из пиратских планет, где один из опытных шулеров развел какого-то залетного, и тот, оказавшись на мели, вынужден был расплачиваться всем, что у него оставалось, в том числе и камушками. Ну а сам шулер был должен контрабандистам, так что отдал камни в счет погашения своего долга. А раз так, Юджину, Рика и Хороняке предстояло отправиться в путь, найти шулера, а затем и его жертву, и уже от него узнать, как тот смог произвести камни или же где он сам их взял. Вроде как и не особо сложная работенка, однако Юджин сразу всем пояснил, она проблемная. Наверняка ведь это лох, которого облапошили, камни где-то стырил или у кого-то отобрал. Он, только часть цепочки, а нужного нам человека еще искать и искать придется. Тот еще геморрой. А что делать? Усмехнулся Рика. Легкими путями мы никогда и не ходили. Хороняка сокрушенно покачал головой. И на кой черт мы в это ввязываемся, гоняться за каким-то святым Граалем, которого, может, и в природе не существует. Ну, он существует, хмыкнул Рика, продемонстрировав камушек, который выклинчил у доктора. Готов поспорить, что это какое-нибудь новое дерьмо для нариков, заявил Хороняка, просто там столько всего намешано, что хрен пока разобрались. Может быть, кивнул Рика, но на кой черт там металлы, и зачем делать эту штуку такой прочной? Фишка варщика, пожал плечами Хороняка, я откуда знаю? Ты ведь глядел на эту штуку, видел раскладки, которые нам показывал доктор, и все еще сомневаешься, спросил Юджин. Да в чем я должен сомневаться, рявкнул Хороняка. В том, что эта штука действительно очень важна, и если удастся получить ее в достаточном количестве, это действительно может поменять существующий порядок. Ну и пусть меняется. Нам-то что, Хороняка, ты что, перепил или не допил? Усмехнулся Юджин. Или действительно просто тупишь? Хороняка недоуменно уставился на него. Каждый раз, когда появляется какая-то свежая фишка, на этом ушлый народ быстро набивает деньги, пояснил Юджин, снимают сливки, и когда все устаканивается, те, кто вовремя разглядел шанс, становятся миллионерами. Так вот эта штука, Юджин перехватил камешек, который подкидывал Рика, если она действительно является тем, чем ее считает доктор Джексон, то мы можем срубить на этом даже не миллионы, а миллиарды. А плюсом мы будем стоять у истоков и получим одними из первых те хреновины, которые смогут создать с помощью этой дряни. Смекаешь, что, еще бабки? Какой же ты тугой, Хороняка, вздохнул Юджин. Ты же слышал доктора, движки нового типа, иной вид топлива. Представь, что флот может летать по фронтиру со скоростью раз в 10 больше от текущей. Представь, что боевые корабли НОК будут оборудованы такими движками. НОК ведь сможет передавить всех, кто поперек что-то вякнет, фактически станет новой ассамблеей. А мы, напомню, герои этой новой ассамблеи, особо приближенные к верхам. Ага, так все быстро будет. Ну, как минимум НОК может отобрать территории у соседей, а мы на этих территориях сможем добывать ресурсы. Плохо, что ли? Или же вообще станем во главе добычи этого, как его, Даниэлита, подсказал Рика. Какое же тупое название, поморщился Юджин. Надеюсь, мы найдем оригинал, а не только эту синтетическую дрянь, и назовем по-нормальному. Найдем, проворчал Хороняка, вы такие наивные. В лучшем случае найдем мы нож под ребра или пулю в лоб. Вы хоть знаете, куда нам придется лететь? Сказано же, Новый Детройт. Я вроде слыхал об этой планетке. Из нее планировали сделать крупнейший промышленный центр. Планировали, да не задалось, проворчал Хороняка. Добывающие корпорации ушли в другие системы, а Новый Детройт остался ни с чем. Начавшая развиваться безработица моментально захлестнула планету и превратила ее в самый настоящий бандитский рай. Власти пытались с этим бороться, даже боевые дроиды патрулировали улицы, да только не помогло это. Теперь эта свободная планета и нахрен никому не нужна, от нее одни только беды. Да нам-то что, пожал плечами Рика. Хороняка намекает на то, пояснил Юджин, что туда без оружия лучше не соваться. Да и вообще, даже с оружием стоит держать ушки на макушке, пристрелит и имени не спросит. Та еще клоака. Как же она существует тогда, если там такой бандитизм? Так и существует, пожал плечами Юджин. Это фактически еще и пиратская планета, а корсары нынче в почете. Вон, куда ни плюнь, везде каперские патенты раздают. Бери не хочу. Другое дело, что государство даже ими же нанятых головорезов на свою территорию пускать не хотят. На независимых станциях им тоже не рады. Вот они и нашли себе местечко. Что ж, пожал плечами Рика, бывали мы и в местах похуже. У нас выбора не было, буркнул Хороняка. И сейчас нет, хмыкнул Рика. За такие перспективы я готов хоть в глотку к дьяволу залезть. Оно того стоит. Вилами по воде, скривился Хороняка, но на этом весь спор и закончился. Старик понимал, Юджин и Рика уже приняли решение, и переубедить их он не сможет. Лететь с ними он не хотел, но и оставаться тоже, ведь если они правы, лишиться части такой добычи он не мог. Он бы себе этого не простил. Новый Детройт был той еще помойкой, и это стало понятно еще на подлете. Лишь появившись в системе, Рика с помощью сканеров засек два спешно приближающиеся к Луне корабля. В целом оба были теми еще лоханками. Это и не корабли, а скорее уж прогулочные яхты, предназначенные для полетов в одной системе, не имеющие на борту гипердвижков. Брони нет, оружия тоже, однако то, что сейчас стремительно летело к Луне, было страшным мутантом. На корпус яхты кое-как налепили бронеплиты, под днищем на одном торчали короты, два спаренных лучемета, на втором ракетная установка и крупнокалиберный пулемет. «Ты погляди, какие корыта!» – ужаснулся Юджин. «Как на этом вообще летать можно?» «Как видишь, можно», — хмыкнул Хороняка. «Более того, эти корыта идут в атаку». «На кого?» — удивился Юджин. «На нас, ха». Напрасно он так пренебрежительно отнесся к противникам. «Да, разнести их не составит большого труда, но и эти яхты могут наделать бед, прежде чем с ними разберешься. Пусть сами корабли — редкостное дерьмо, однако вооружение на них самое настоящее. Да, уничтожить Лунь у них вряд ли получится, но зато они могут ее повредить, что уже неприятно. На устранение поломок придется тратить деньги, а здесь запчасти и ремонт стоят очень дорого. Ну а что, пиратам больше некуда лететь, ремонтируются они только здесь. Нет, конечно, не совсем отмороженные и осторожные ребята могут починиться и на нейтральной станции, да только в том и шутка, что такие здесь не летают. Новый Детройт – это сборище отмороженных, наглухо отбитых полудурков, которые даже в пираты пошли не ради наживы, а ради того, чтобы ломать, крушить и уничтожать. В этом их смысл жизни. И Юджин этого не понимал. Наверняка он ожидал, что пираты не нападут просто так, а предварительно выйдут на связь, попытаются запугать, предложат откупиться. Собственно, как оно обычно и бывает. Но отморозки с Нового Детройта не собирались вести никаких диалогов. Им было плевать на возможность заполучить добычу даже без боя. Скорее им такой расклад был даже не интересен. Наоборот, Они жаждали уничтожить жертву и уже с ее останков собрать трофей. Так что Юджин был очень и очень удивлен, когда система оповещения Луни загорланила предупреждение, зафиксировав пуск ракет с одного из вражеских кораблей. Какого? Начал было он, но быстро взял себя в руки, мгновенно перешел в рабочий ритм. Выставить энергощит на правый борт и носовую часть, дать на щит максимум энергии, чуть опустить нос корабля, чтобы весь ракетный залп пришелся в бронеплиты и не повредил корпус или оборудование. Жаль, Юджин так привык к стандартной схеме пиратов, подлететь, наехать, лишь затем атаковать, что столь внезапный наскок застал его врасплох. Пытаться перехватить ракеты нечего было и пытаться. Зато Рик отработал как положено, переключил управление бортовыми орудиями на себя и принялся отрабатывать по первому попавшемуся противнику, тому, что как раз и выпустил ракетный залп. Тем временем ракеты уже добрались до Луны и начали одна за другой впечатываться в бронеплиты. Взрывы следовали один за другим, отчего Лунь вздрагивала. К счастью, бронеплиты с достоинством прошли это испытание, и весь залп пиратов пропал в туне, никаких повреждений корабль старателей не получил, разве что теперь бронеплита шла под замену, но это была скромная плата, все могло быть намного хуже. Рика все же смог нащупать пирата и теперь буквально заливал его из дальнобойных энергопушек. Миг, и пиратское корытце вдруг расцвело взрывом, его ошметки разлетелись по космосу с огромной скоростью, не оставив и следа от бывшей прогулочной яхты. А второй пират, вооруженный спаренными лучеметами, подлетел достаточно близко для того, чтобы воспользоваться своими пушками. Да только эффективность их оставляла желать лучшего, старые, не откалиброванные, они могли бы представлять серьезную опасность для какого-нибудь грузовоза, но не для Луни, которую прикрывал энергощит. Импульсы лучеметов один за другим попадали в него и, вспыхнув напоследок, исчезали, не нанося никакого вреда и даже толком не просаживая щит. «Рика, добей этого уродца!» — приказал Юджин. Рика, как раз только-только расправившийся с предыдущим противником, взял на прицел второй пиратский корабль и открыл огонь. Забавно, что пирату, как казалось, было на это абсолютно плевать. Он продолжал приближаться к Луне, будто бы именно от этого зависело, победит он или нет. Он летел и палил из своих лучеметов, пока Рика бил по нему из энергопушек. Естественно, первым сдалась броня пирата, а не энергощит Луни. Вспышка, и пират исчез. На месте боя теперь осталась только Лунь, вокруг которой сиял и переливался ярким синим цветом энергощит. А также здесь были обломки от яхт, медленно кувыркающиеся вокруг корабля старателей. «Ну ни хрена себе приветствие!» — хмыкнул Юджин. «Что-то мне уже этот новый Детройт не нравится, а я предупреждал», — вставил свое веское слово Хороняка. «Ну, пока справляемся», — хмыкнул Рика. «Пока да», — буркнул Хороняка, — «только не думайте, что это было самое страшное, на поверхности будет не легче, отморозков тут полно, и говорить они не любят».